Слово «Роксбери» перестанет внушать ужас, зато Детхем и Рэндольф превратятся в кромешный ад. «Вы убили Мариона», — сказал Роланд. Мы промолчали. «Вы что думали? Все это, ну, мне будет в кайф, я буду держаться от вас подальше». «Нет», — сказал я, — «ты, Рональд, нас совсем не занимал. Вот он нас ненавидел, все вышло проще простого». Он посмотрел на меня, а затем взгляд его устремился куда-то вдаль, за край пустыря. Там-то и тянулись трущобы, где он, петляя по заброшенным дорогам, еще третьего дня гонялся за нами. Пейзаж, окружавший нас глаз, тоже не радовал. Полуразрушенные дома и заброшенные поля, и ведь это все совсем рядом от Бикон-Хилла. Роланд, казалось, читал наши мысли. «Вот именно», — сказал он, — «мы сидим у порога вашего дома». Я посмотрел вокруг и увидел в ярком свете полуденного солнца, сомкнувшийся над нами небосвод. Увидел место, где он упирается в землю, и был он так близок от нас, что хотелось прильнуть к нему губами. И мне показалось странным, как это можно жить здесь и никогда даже не попытаться насладиться его вкусом. Да не так уж это и просто, если подумать как следует, даром от тебя не дастся. «Вечно мы там сидеть не станем, нас не удержишь», — продолжал он. «Роланд», — сказал я, — «не мы вас породили. Нечего перекладывать вину на одних только белых. То, чем ты стал, превратил тебя твой отец, и не без твоего участия». «А чем я стал?» — огрызнулся он. Я пожал плечами. «Ты 16-летний робот, запрограммированный на убийство». «Что есть, то есть», — сказал он и сплюнул. Плевок пришелся по левую сторону от моего ботинка. «Но я не всегда был таким». Мне тут же представился худенький мальчик на фотографии. И я подумал, что, возможно, в голове его бурлили всевозможные мысли. Он хотел стать добропорядочным гражданином, надеялся на что-то хорошее, но вдруг кто-то начал методично вышибать из него эти помыслы, и незрелый ум не выдержал, не стало в нем добра, оно просто-напросто испарилось, и душу его обуяло зло. Передо мной стоял 16-летний парень, здоровенный, как будто высеченный из каменной глыбы, но с подбитым глазом и рукой в гипсе. Как такое могло сочетаться в одном человеке? Убей меня, Бог, не пойму. «Да, Роланд», — сказал я, — «все мы были когда-то маленькими мальчиками и девочками», — добавил я, посмотрев на Энджи. «Белыми мальчиками и белыми девочками», — огрызнулся Роланд. Энджи швырнула на землю пакет с покупками. «Роланд», — сказала она, — «все это мы уже слышали. Белый. Да, белых мы знаем побольше тебя. У белых власть, а у черных ее нет. Но мы знаем, что это за власть, и лично нам она не нравится. И вот, наконец-то, перед нами явился черный. Не исключено, что ты знаешь, как изменить мир к лучшему. Если есть какие соображения, то давай, давай поговорим. Но разговаривать, боюсь, будет не о чем. Мало того, что ты, Роланд, торгуешь наркотой, ты еще и убийца. Так что брось корчить из себя борца за права черных американцев». Он улыбнулся Энджи. Не скажу, что это была самая сердечная улыбка из всех, что я видел. Тепла в Роланде было не больше, чем на Северном полюсе, но и холодной назвать ее тоже было нельзя. Кто знает, — сказал он. И здоровой рукой почесал гипс. «Вот вы что в газетах напечатали фотографию, где меня не совсем видно, но вы сами понимаете. Так может, вы считаете, что я перед вами в долгу?» Он посмотрел на нас. «Так вот, ни хрена я вам не должен. И никому я ничего не должен, потому что ни у кого ничего не просил. Никогда!» Он потер рукой заплывший глаз. «Ну и убивать вас теперь особого смысла нет, так что живите спокойно». Пришлось вспомнить, что передо мной стоит подросток, 16 лет, можно сказать, ребенок. «Роланд», — сказал я, — «один вопрос.